нам целая делегация», — сообщил Ольге Игорь. «Сейчас будут подниматься в лифте». «А я поняла Алексея, что будет только один. А делегацию я в спальню не потащу. Наверное, нужно заканчивать с этой дурацкой прослушкой в гостиной. Толку от нее ноль, а неудобство доставляет. Лена, сейчас, как ты слышала, к нам придут». «Куда мне выйти?» «На твое усмотрение. Или в спальню, или на кухню». «Тогда я, пожалуй, на кухню. Тогда уж точно ничего лишнего не услышу. Да и чаю попью. Может быть, с Александром словом переброшусь. Он у вас умный парень». «Где же здесь еще может быть микрофон, кроме этой статуэтки?» — задала себе вопрос Ольга, обходя гостиную. «Кроме телевизора ничего не чувствую». «Так в телевизор, скорее всего, и запихнули», – предположил Игорь. «Его от сети питания никогда не отключают. Все время в дежурном режиме, хоть мы им и не пользуемся». «А если отключить?» «Вряд ли это что-то даст. В нем наверняка стоит аккумулятор. Давай я его на время встречи вместе со статуэткой отнесу в спальню». «Вот теперь точно ничего не чувствую. Иди, встречай гостей. Саша им уже открыл дверь». В гостиную Игорь привел троих. Генерала Сергеева, Рощина, еще одного молодого парня в штатском с небольшим чемоданчиком в руках. Когда все поздоровались, Сергеев представил парня просто по имени. «Слава, у нас специалист по техническим средствам наблюдения и противодействия. Сейчас он осмотрит помещение гостиной и нас покинет». «Здесь нет ничего активного, товарищ генерал», – доложил Вячеслав. «Телефон я, с вашего позволения, отключу от розетки и оставлю джаммер для блокировки сотовой связи. Товарищ майор, не захватите его потом, чтобы я сюда больше не поднимался?» «Конечно, Слава, может быть свободным». «Вот теперь можно говорить», – сказал Сергеев, когда закрылась дверь за его подчиненным. «Вы, наверное, догадываетесь, что станет темой нашего разговора. Давайте вы, Ольга, расскажете нам о своих действиях с момента нападения, а мы, если потребуется, будем задавать вам дополнительные вопросы». «Это будет трудно, но я попробую», – кивнула Ольга. «Трудно потому, что не все свои тогдашние действия я смогу внятно объяснить. Например, я совсем не понимаю причины того столбняка, который охватил меня после начала стрельбы. Но это совершенно точно не был страх. Страх, точнее ужас, я почувствовала, когда упал Игорь, и у него из головы потекла кровь. Потом что-то случилось, и я на какое-то время освободилась от тела. Но это было не совсем то, что часто описывают в литературе, когда душа временно покидает тело через сахасрару. Во-первых, разительно изменился сам мир. А во-вторых, это была уже не совсем я, но еще кто-то гораздо более мудрый и знающий. Думаю, что пробудилась часть родовой памяти одной из моих прабабок, которая на время слилась с моей личностью. Самое интересное, что мир, в котором я очутилась, внешне был тем же самым, но вот время в нем отсутствовало для всех, кроме меня. Все было ярко освещено зеленым светом, а я могла рассмотреть каждый камешек на земле, каждую еловую иголку в скверике за детской площадкой. Я сразу же поняла, кто жив и в каком он состоянии, а кто уже мертв. Причем никаких чувств у меня на тот момент не было вообще. Я просчитала последовательность своих действий, после чего вернулась в свое тело. Поначалу для меня ничего не изменилось, но потом понемногу начало возвращаться время, ускоряя свой ход. Двигаться было тяжело и жарко, но я быстро дошла до машин бандитов и оторвала головы тем, кто был в сознании. «А почему не ударили по ним магией, как по тем в подвале?» – спросил Рощин. «А это все еще была не совсем я, хотя влияние личности жрицы постепенно уменьшалось. Я знала, что стала гораздо сильнее, и такой удар погубит не только бандитов, но и деревья в сквере и сидящих на них кошек». «А при чем здесь кошки?» – удивился Сергеев. «Я же говорила, что вам будет сложно понять. Люди степи очень бережно относятся к любому дереву и не губят их без крайней необходимости. А животные, похожие на кошек, есть в любой семье и почитаются священными. Стрельба напугала кошек, часть из которых забралась на деревья сквера, и жрица, которой я отчасти была, их просто пожалела. «А почему сносили головы, и как у вас это вообще могло получиться?» – спросил Рощин. «Жрицы не знали рукопашного боя и не носили оружия. И чистой магией, как действовала я, они не били, это очень затратно. Тот удар, которым я сносила головы этим подонкам, на самом деле является магическим действием, умерщвляющим с гораздо меньшей затратой энергии, чем сырая магия. Рука словно одевается в броню, превращаясь в тупой меч. А удар наносится с огромной скоростью из-за того, что жрицы могли кратковременно ускорять собственное время в десятки раз. Это не просто ускорение биохимических реакций организма, как у меня, когда я дралась с вашими спортсменами, Алексей. Это именно манипуляция с ходом времени». «И вы теперь все это знаете?» – спросил Сергеев. «Не все, но многое из того, что тогда использовала. Кое-что я не то чтобы забыла, а просто не поняла, как тогда выполняла». «А лечение своего мужа там тоже ускорение времени?» «Нет, что вы, Алексей. Мало ускорить время для раны, чтобы она быстрее зарубцевалась. Нужно ее для этого обеспечить всем необходимым. Организм – это единое целое. Поэтому мне потребовалось бы выводить из потока времени всего мужа. А это мало того, что очень трудно, еще и очень опасно для обычного человека. Там было то, что в вашей литературе называют магическим метаболизмом. Его сути я вам объяснить пока не могу, у меня лишь обрывки знаний. Но лечить таким образом раны я уже умею. А ускорять время? Только очень ненадолго. Там есть две сложности. Первая – это перегрев организма, особенно если приходится двигаться. А второе, и самое для меня главное – это недостаток энергии. У меня все еще стоит барьер сактов, который мало того, что мешает мне получить память предков, он еще резко ограничивает мои энергетические возможности. Не могу же я каждый раз, когда нужно так ускориться, просить кого-нибудь разбить мужу голову. Или перебить несколько человек. Что-нибудь еще важное узнали? Самое важное, что я узнала, так это то, что в племенах Занги магия некогда была могучей силой. У женщин к ней всегда было гораздо больше способностей, чем у мужчин. Да и не настолько наивны были жрицы, чтобы передать мужчинам все. Другой вопрос, что для захвата власти им хватило и того, что дали. Сильных жриц всегда было мало, так что мужчины взяли числом и хитростью. Наверняка к этому перевороту и сакты руку приложили. Недаром потом было принято решение уничтожать магически одаренных женщин. Решение, которое со временем привело к вырождению магических способностей и у мужчин. А ведь сакты побаивались наших жриц. Насколько я смогла и успела понять, магически они были слабее. Конечно, жрицы ничего не смогли бы противопоставить их технике, но у каждого народа в голове свои тараканы. Наверное, это справедливо и для разумных рас. Так вот, у сактов есть свой очень сложный кодекс поведения в мирах, заселенных другими разумными, причем для каждого мира он свой. И этого кодекса принято неукоснительно придерживаться. Конечно, если возникнет глобальная угроза их интересам, наплюют на любые правила. Но в обычных ситуациях их стараются соблюдать. Люди в этом гораздо гибче. Свои правила они меняют постоянно, а чужих вообще не придерживаются. Так вот, в мире Занги не принято использовать никакой техники, кроме небольших транспортных средств и в исключительных случаях еще и личного оружия. Правда, в случае гибели одного из сактов уничтожали все поселение, где это произошло. Или племя, виновное в случившемся. Такие случаи были редки, но о них все знали. «Все это интересно, но в чем здесь польза для вас?» – спросил Рощин. «А в том, Алексей, что теперь я твердо знаю, что достаточно мне овладеть родовой памятью жрицы освоить эти знания, как я смогу справляться с сактами одной левой, при условии, что они будут застигнуты врасплох и не успеют задействовать свою технику. А ведь они на земле больше привыкли как раз на магию полагаться. Не знаю, как у вас, а у меня в связи с этим появились очень интересные мысли. Весь вопрос теперь только в том, чтобы получить наследие рода, на которое я имею полное право». «Да, это многое меняет», – задумчиво сказал Сергеев. «У нас есть пара специалистов в том, что вы называете магией. Они изучили уйму собранного по этой теме материала и, что особенно ценно, на что-то способны сами. До вас им очень далеко, но, возможно, в чем-то они смогут помочь». Президент высказал серьезную заинтересованность в реализации всех программ с вашим участием и дал указание оказывать вам всяческое содействие. Но все это после того, как вас перевезут в наш центр. Принято решение вас не разделять, обеспечив изучение вашего феномена по месту учебы мужа. Возможно, будут кратковременные поездки в научные учреждения, где имеется необходимое оборудование, но основное время вы будете вдвоем. Как мы и договаривались, больше никаких поездок не будет. Я не верю, что остатки разгромленной преступной группировки вам будут вредить. Если там и остались еще боевики, то им просто не до вас. Но на всякий случай кое-кому из криминальных авторитетов столицы намекнули, что власти будут благодарны, если остатки беспредельщиков закончат свои дни несколько раньше намеченного им срока. В случае такой услуги власть готова на время закрыть глаза на работу некоторых игорных заведений, которые в противном случае придется закрыть. Но все равно никто вами рисковать не собирается. Поэтому дня через три к вам приедет Рогожин, с которым вы сможете обсудить все вопросы, а потом мы забираем и везем вас к себе. Вашу сестру завтра переправят в первым военным самолетом. У вас есть ко мне вопросы или пожелания? Тогда мы с майором с вами прощаемся и желаем успехов. Да, сестру предупредите, что за ней заедут в час дня. Ну что, Оля, сказал Игорь, когда гости ушли. Закончился один этап в жизни и начинается другой. Если честно, я ожидал гораздо худшего, но, похоже, для нас с тобой закончилась черная полоса. Есть у меня большое подозрение, что вся наша дальнейшая жизнь будет как та зебра, сказала Ольга, обнимая мужа. Хотя я получила гораздо больше того, на что рассчитывала, но все это еще придется отрабатывать, и хорошо еще, если только потом, а не кровью.